«Ух ты!» Раздалось из зеркала, едва я продемонстрировала призраку лужку, в которую было сцежено подаренное Глуном зелье. «Дашка, а поближе поднеси». Я противиться не стала, подошла практически вплотную и ткнула ложкой с серебристой жидкостью в стекло. «Офигеть!» – прошептал призрак благоговейно, не отрывая от нее взгляда. Впервые за все время нашего знакомства он был настолько сильно изумлен. Таких широко распахнутых глаз я не видела у зябы, даже когда тот узнал о книжке из запретной библиотеки. «А запах?» — уточнил кширянец. «Роза и миндаль?» «О-о-о!» — блаженно выдал зяба. «Так что это такое?» — хмурясь спросила я. Чешуйчатый мечтательно закатил глаза и шумно втянул ноздрями воздух. Это, разумеется, был фейк. В том смысле, что зяба вообще-то призрак, и он в принципе не дышит. Но какие-то повадки из прежней материальной жизни у него остались. И вот сейчас он активно имитировал попытку ощутить тот самый аромат. «М-м-м!» Протянул чешуйчатый. «М-м-м!» «Ну что ты мычишь?» – не выдержала я. «Ты словами сказать можешь?» Но он и сказал. «Амброзия!» Я удивленно заломила бровь и тихонько уточнила. «Что, в самом деле амброзия? Пища богов?» «Ну, почти. То есть это не та амброзия, о которой слагали легенды в твоем мире, но близко к тому». Я требовательно уставилась на призрака. И, о чудо, тот все-таки посерьезнел. «Это напиток жизни, Даш. Причем, судя по цвету, самой высшей категории. Очень питательное вещество, великолепная замена пищи. А еще он очень быстро, практически мгновенно магическую энергию восстанавливает. Правда, принимать его дольше 2 недель не рекомендуется, потому что система пищеварения страдает, но... Дашка, это что-то! Редкость это! И стоит очень дорого!» Мое удивление плавно трансформировалось в шок. «Что-что? Простите... Мне ведь послышалось, правда? Зяб, такого не может быть!» «Почему?» — спросил монстр удивленно. «Мне это зелье лорд Глун дал», — напомнила я. «Куратор Эмиль фон Глун, понимаешь?» «Да, о том, откуда взялась бутылка, я призраку рассказала. У меня не было возможности скрыть эту информацию. К тому же приказа молчать на этот счет от лорда-куратора не поступало. И вообще, это не детонатор. Тут криминала нет, а смысл врать? Тем более зябе. А обо всем остальном я даже не заикнулась. Даже виду не подала». «И что?» – парировал чешуйчатый собеседник. Повисла пауза. Я с ответом не нашлась. А крокозябр как на дурочку глядел и даже не пытался свою реакцию смягчить. Черт! Выдержав взгляд призрака, я снова посмотрела на ложку. Потом опять принюхалась и поняла, где именно нужно искать подвох. Пусть я не сильна в химии, но точно помню, у нас на Земле выраженным запахом миндаля один из сильных ядов обладает. Так что, если это зелье банально отравлено? Это бы многое объяснило. Я поделилась мыслью с крокозябром, но он не оценил. Фыркнул, скривился и снова одарил очень намекающим взглядом. «Даша, сама-то поняла, что сказала? Это напиток жизни, высокое искусство алхимии. Ни один маг не осквернит его ядом. Ни один!» Я попыталась напомнить, что Глон не все и вообще враг, но в ответ получила очередной убийственный взгляд и совершенно жуткую гримасу. Уж в чем, а в том, что это зелье безопасно, крокозябр был уверен. Поразмыслив, я точку зрения монстра приняла. Ведь Глун отдал бутылку до того, как между нами случилось то, что случилось. К тому же Эмиль не может не понимать, если Кузя пострадает, то я за себя не отвечаю. И пусть я всего лишь студентка и намерянка, но, черт возьми, я найду способ отомстить. Глун не дурак, чтобы вешать на себя еще одну проблему. То есть все верно, тут опасности быть не может. Что ж... В который раз, взглянув на наполненную серебристой жидкостью ложку, я нахмурилась. «Как там зяба сказал? Мгновенное восстановление магических сил? Я в вопросах истощения и восстановления, увы, была профаном. В учебниках для первого курса информации на эту тему не встречалось. На лекциях тоже ничего подобного не рассказывали. Видимо, нам, первокурсникам, рано. Но кое-что я все-таки знала. В частности, я знала, что моя попытка наколдовать портал между мирами не прошла даром. Мне уже было не так плохо, как в четверг, но общий упадок сил я ощущала. И каким-то необъяснимым образом понимала, дело не в стрессах, дело именно в магии. Я слишком много тогда отдала и до сих пор не восстановилась. А раз так, то почему бы не попробовать? Осторожно, стараясь не расплескать ценное зелье, я поднесла ложку к губам и выпила. А через миг услышала насмешливое: «Ну как?» Я опять сглотнула, ощущая на языке странное послевкусие, и поняла: «Восхитительно!» Это действительно было восхитительно, волшебно, потрясно. И вкус зелья незнакомый, но безумно приятный. И оказанный им эффект. Практически мгновенно я почувствовала жар и прилив сил, а в груди расцвело чувство абсолютного счастья. Я повернула голову и глянула на бутылку, которая стояла на комоде. «Эй, даже не вздумай!» Тут же одернул кракозябр и пояснил: «Даш, зелье очень мощное. Передозировка предельно опасна. Ты так больше нормы выпила». «Больше нормы?» Я смерила взглядом зажатую в руке столовую ложку, потом на спящего на моем письменном столе Кузьму посмотрела. Кракозябр ход мыслей понял и поспешил просветить. «Да, Твир по массе меньше, но у него другая физиология. Ему, как существу изначально магическому, две столовые ложки в самый раз, а тебе и одной многовато, так что больше не пей». Сказано было очень серьезным тоном, и я послушалась. И не только потому, что передоза испугалась, просто зелье для Кузи. А оставлять маленького котика голодным я не собиралась. В итоге, бодро кивнув зябе, я подошла к комоду и спрятала бутылку внутрь. Да, помню, что Глун наказал хранить ее в пространственном кармане, но не будет же котика ради такой мелочи. Тем более комиссия еще не прибыла, и неприятностей в данный момент не предвидится. Кстати, о комиссии. Если они захотят поинтересоваться, как я живу. Конечно, идеальную чистоту на чердаке можно объяснить чистоплотностью проживающей тут девушки, но как объяснить отсутствие рухляди, которая здесь хранилась? Пожалуй, надо будет попросить Кузю перетащить хотя бы часть хлама обратно и шкаф волшебный на время в пространственный карман спрятать. Так, на всякий случай. А еще нужно над собственным внешним видом подумать. Ведь если я теперь скромница, то следует соответствовать, правда? Никаких декольте, никаких коротких юбок. Буду синим чулком. Невзрачной зубрилкой, которая думает только об учебе. Вот, кстати, да, учеба. Магия. Сейчас я очень даже готова поучиться. Я круто развернулась и уставилась на письменный стол. Кузьма спал скромно, с краю. Все остальное пространство занимали разложенные, в основном раскрытые книги. И я сделала шаг в сторону стола, а потом остановилась. Сидеть за учебниками? Когда в организме целая прорва энергии? Нет, не хочу. Мне нужна практика. И тут пришло озарение. Ванная. Помнится, когда я заходила туда в последний раз, на веревках очередная партия постиранного белья сушилась. Текс, надо проверить. А если оно до сих пор не высохло, исправить эту маленькую неприятность. Точно знаю, что размышляла не вслух, но зяба, видимо, был очень хорошо с действием этого зелья знаком и намерения мои разгадал на раз. «Даш, только полегче, ладно?» В интонациях монстра послышалось напряжение. Я удивилась. Он на что сейчас намекает? Потом фыркнула, передернула плечами и уверенно направилась в ванную. «Да». Мысли о недавнем инциденте с куратором из моей головы выдуло. Тревоги и сомнения тоже. Мне хотелось петь, хотелось танцевать, хотелось сотворить что-нибудь необыкновенное. И ощущение счастья, которое поселилось в груди после ложки серебристого зелья, окрыляло. Я безумно обрадовалась тому, что память не подвела, что на веревках, натянутых над белой, эмалированной лоханью, действительно висело мокрое белье, причем в большом количестве. «Ура! Ура! Ура!» Немедля закрыв глаза, я изобразила памятный жест, прошептала заклинание и визуализировала процесс сушки. Потом глаза открыла, чтобы увидеть, как от вещей валит густой пар. И это было так здорово, так необыкновенно. Я маг. И даже круче. Я маг огня. И точно сейчас немного не в себе, но... Блин! Блин! Вторя моим настроением, пропищал кто-то. Только в этом писке прозвучала паника. И вот после этого я очнулась. Очнулась и поняла... Меня, что называется, занесло. Совсем чуть-чуть, совсем капельку. Магия немного вышла из-под контроля. Бли-близки! Запах гари был тонким, едва уловимым, но я чувствовала. Равно как и Кузьма. Как понимаю, именно запах его и разбудил. Хотя в действительности ничего страшного не произошло. Я всего-навсего несколько вещей пересушила. Да дыр. Жертвами магического произвола... Пали две джинсовые юбки и моя любимая пижамка. Но если юбки интересовали мало, то вот насчет пижамы я искренне расстроилась. Жалко. «Даша!» – завопил мой маленький котик. Потом еще раз окинул ванную взглядом, чихнул и добавил рассерженно. «Вот нафига!» А потом меня боднули в колени. Это был даже не намек. Меня реально выгоняли. «Неадекватная!» И так вдруг грустно стало. И так обидно. Кто неадекватная? Я? Да я... Подумаешь, немножко силу не рассчитала. Круто развернувшись, я вышла из заполненной паром ванной и направилась прямиком к шкафу. Необходимо было найти замену прожженной пижаме. Распахнув дверцы, я уныло оглядела полки. Дело в том, что пижама у меня была в единственном экземпляре. Существуют такие моменты в жизни, когда старое уже выброшено, а новое еще не куплено. Вот в случае с пижамой именно в такой момент меня с земли и утащили. Конечно, в теории можно было воспользоваться волшебным шкафом и добыть себе новую, но марать свою совесть воровством без крайней необходимости не хотелось. Так что я начала перебирать вещи в надежде найти какую-нибудь футболку подлиннее или нечто в этом роде. А через пару минут нашла не футболку, но кое-что вполне подходящее. Маленькие шортики и короткую сорочку из черного, отделанного кружевом шелка. Помнится, этот секси-комплект мне года два назад подруги на день рождения подарили. Я тогда как раз с очень симпатичным парнем познакомилась, так что это был своеобразный намек. Но, увы, тогда не сложилось. Потом еще раз нцать не сложилось, и эротический комплектик как-то сам спрятался на дальнюю полку и вообще забылся. А теперь нашелся и вспомнился. Вот кто бы знал, что наряд а-ля Эльвира, повелительница тьмы, придется демонстрировать не своему парню, а Твиру и призраку. Впрочем, плевать. Уж на что, а на это точно. Отсутствие поблизости желанного ценителя черного шелка – мелочь. А вот отсутствие возможности практиковаться в магии – вот это да, проблема. Ужасный дефицит информации по настоящей, практической магии – проблема еще большая. И как ее решить? Я в задумчивости застыла и куснула губу. Впрочем, почти тотчас на губах заиграла довольная улыбка. Выход был найден. «Даш, ты в порядке?» – позвал зяба обеспокоенно. Мне потребовалось полсекунды, чтобы оценить ситуацию, и еще миг, чтобы составить план. Идеальный. И вот что удивительно, с одной стороны, мне казалось, будто собираюсь совершить глупость, с другой – ощущалась полная правильность принятого решения. «Да, зяба, все хорошо», – заверила я. «Только спать очень хочется». «Спать?» – изумился призрак. Я демонстративно потянулась и очень широко, очень качественно зевнула. Сказала: «Ага». Если честно, я готовилась столкнуться с недоверием. Даже начала придумывать объяснение столь внезапному переходу от бодрости к слабости. Но все оказалось проще простого. Крокозябр сам меня отмазал. «Любопытная реакция», – протянул он. «Впрочем, на землянах действия этого зелья, кажется, не проверяли». «И тут дискриминация», – невежливо перебила я. Монстр не ответил. Я же изобразила еще один отчаянный зевок и бросила взгляд на дверь ванной. Оттуда доносилось недовольное попискивание Твира, то есть душ мне не светил. Что ж, переживу. Отгородившись дверцей шкафа, я сбросила одежду и натянула кружевные шортики и сорочку, после чего хлопнула в ладоши, заставляя погаснуть люстру под потолком. «Все, я спать», — сообщила я кракозябру и уже в темноте расстелила кровать и забралась под одеяло. «Спокойной ночи», — отозвался призрак. «Ага», — не забыв зевнуть, ответила я и закрыла глаза. «Все, теперь ждем. Просто ждем. Потому что еще слишком рано, это первое. Бдительность кракозябра еще не уснула, это второе. А уходить надо так, чтобы чешуйчатый кширянец не заметил. Иначе не пустит. Да, я была абсолютно уверена в том, что монстр мой план не одобрит. Но, блин, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Плюс мне действительно позарез необходимы материалы по практике. А так как комиссия может нагрянуть уже завтра, действовать нужно сейчас. А еще я точно знала, что смогу. И отлично понимала, если бы не зелье, я бы на такое ни в жизнь не решилась. Так что той ложке серебристой жидкости, можно сказать, огромное-преогромное спасибо.